Я впервые была в театре в такой ранний час. Вместо импозантного швейцара заднюю дверь в проулке, ведущую в здание, нам с Дарчем открыл мужчина в неприглядном сером сюртуке, из чего я сделала вывод, что следственные мероприятия еще не закончены. Я шла за дознавателем, вертя головой во все стороны. Бывать за сценой раньше не приходилось. Невидимые публики глубины театра более всего напоминали брошенное в попыхах поселение, на которое напал дракон. Везде стояли какие-то непонятные конструкции и реквизит. На одной из дверей висел рыжий парик. На стоящих вдоль стен коридоров стульях было накидано тряпье. То ли костюмы, то ли портьеры. Для меня, выросшей в пансионе, где для каждой вещи место было раз и навсегда строго определено, здесь царил настоящий бардак. Шедший впереди Дарч вдруг развернулся и прижал меня к стене. Я не успела возмутиться. Открывшаяся в противоположной стене дверь неминуемо ударила бы меня, если бы не дознаватель. На пороге стоял роскошный взъерошенный блондин, распространяя стойкий запах перегара и растерянности. «А, простите, ради бога, леди, что здесь происходит?» Бархатным баритоном произнес он, и тут я его узнала. Дарч, видимо, тоже, потому что едва уловимо поморщился и поинтересовался. «Проспались, наконец, мэтр Шляпинс?» Знаменитый певец уставился на него, как на привидение. «Вы кто такой?» Возмущенно осведомился он. Дознаватель молча смотрел на него. Исполнитель роли Антарио Ананакса с силой потер лоб и воскликнул. «Ах, да, вы сыщик! Как вас там?» «Дарч». «Да, Дарч. А что происходит?» «Вам следует покинуть театр и отправиться домой. Выезд из города запрещен. О том, что здесь произошло вчера, рекомендую не распространяться», — отчеканил дознаватель и посмотрел на меня. «Леди Торч, нам пора». Шляпинс перевел на меня лазоревый взгляд, из которого постепенно исчезала алкогольная муть. «Леди Торч!» — воскликнул он. «Вы Эвелин Абигайл Торч? Внучка герцогини Варальберг?» «Да, это я», — кивнула я. Жестом опытного ловеласа он поймал мою руку, поднес к губам и прогудел. «Рад знакомству, очень рад». «Шляпинс», — коротко произнес дознаватель. Мэтр сник. «Понял, ухожу», — пробормотал он и скрылся в глубинах комнаты. Не оглядываясь на меня, Дарч двинулся вперед, а во мне взыграло любопытство юной пансионерки, случайно столкнувшейся со знаменитостью. «Почему он спал здесь, а не дома?» — спросила я, подозревая, что вопрос останется незамеченным. Однако Дарч ответил, полуобернувшись. После допроса он вернулся в гримерку и напился до зеленых дракончиков. Было принято решение не беспокоить его. Все-таки любимец ее императорского величества и золотой голос Нора Финда. Я шла за ним, раздумывая над тем, откуда мэтру Шляпинсу известно мое имя. Может, это из-за того, что бабушка публично объявила меня наследницей? Среди приближенных ко двору слухи разносятся мгновенно. Известие могло дойти и до певца. И наверняка уже добралось до мамы. От этой мысли захотелось срочно вернуться в мансарду, закрыть двери и окна и забыть о том, что я существую. Но, к сожалению, принадлежность к роду Кевинсов подобному времяпровождению не способствовала. «Наверх», — сообщил Дарчи, и я очнулась от неприятных мыслей. Перед нами была узкая металлическая лестница, которая вела на потолочные конструкции. Запрокинув голову, я посмотрела туда. Ни следа призрака. Неужели придется облазить весь купол в его поисках? Как удачно, что я надела брючный костюм и полусапожки на низком каблуке. Дознаватель указал на лестницу, пропуская меня вперед. Сдержав тяжелый вздох, я уцепилась за перила и мужественно полезла вверх. Никогда не думала, что в театре такие высокие потолки. Подумала я спустя некоторое время и зачем-то посмотрела под ноги. Ряды кресел, отсюда похожие на нотный стан, опасно шевельнулись. Голова закружилась, я качнулась назад. Стальные пальцы дознавателя накрыли мои, не давая им оторваться от перил. «Не смотрите вниз», — услышала я его прохладный голос, который приводил в себя не хуже мятного морса. Еще пара ступенек, и мы оказались на одном из железных мостков. Они под разными углами пересекали пространство под куполом. Какие-то вели к гроздьям софитов над сценой, какие-то к занавесу из-за него. Тот, на котором стояли мы, тянулся над рядами кресел, обрываясь вдали, будто обломанный. Взглянув выше, я увидела мощные цепи, свисавшие с толстых потолочных балок. «Здесь же висела люстра», — мелькнула догадка. Я оглянулась на Дарча. «Вы думаете, нам обязательно идти до конца?» «Я в этом уверен, но решать вам?» Усмехнулся он, и я поняла, что вопрос прозвучал двусмысленно. «Призрак может быть где угодно», — пожала плечами я. «Но если вы настаиваете...» Я уже подняла ногу, чтобы сделать первый шаг, как вдруг увидела призрачную лису. Негодница сидела посередине мостка, обернув изящные лапы пушистым хвостом, и щурила на меня бесстрастные глаза бельма. «Нам не стоит туда идти». Повернувшись к дознавателю, я оказалась с ним лицом к лицу, ведь он был выше меня, но стоял на ступеньку ниже. «Почему?» «Там нет никакого призрака и, скорее всего, не появится». Тот призрак, что был нам нужен, действительно отсутствовал. Зато был другой, и это прозвучало фальшью в моем голосе. «Что-то не так?» Тут же сделал стойку дознаватель. Ответить я не успела. Лестница дернулась с такой силой, что меня бросило на Дарча. Уткнувшись в его сюртук, я смогла уловить изысканный аромат дыхания дракона, но не смогла им насладиться, поскольку ступенька пропала у меня из-под ног, и я полетела вниз. В глазах потемнело от ужаса. Сильный рывок привел меня в чувство. Нотный стан был неимоверно далеко внизу, и я раскачивалась над этой бездной. Посмотрев вверх, наткнулась на внимательный взгляд Дарча. Одной рукой, держа меня за запястье, дознаватель другой предусмотрительно сжимал поручень. «Надеюсь, вы не станете визжать, леди Эвелин?» Осведомился он, удерживая меня на весу без малейшего усилия. «Не выношу женского визга». «Вытащите меня!» Стиснув зубы, прошипела я. На краю зрения мелькнуло прозрачное облако. «Демьен, скорее!» Закричала я, и в то же мгновенье лестница затряслась, как бешеная. Дарч вытащил меня из пустоты, подхватил на руки и прыгнул сразу на несколько ступеней вниз. Чем ниже он спускался, тем слабее дергалась лестница. Едва он ступил на пол, она замерла, будто ничего не произошло. Вокруг валялись выломанные неведомой силой ступени, смятые, словно листки бумаги. «Как там сказал дедушка Бенедикт? Думаю, он должен быть зол». «Очень-очень зол. Теперь я знала это совершенно точно». «А вы молодец», — сказал Дарч, ставя меня на пол так аккуратно, будто я была статуэткой из кармадонского фарфора. «Я думал, завяжите». «Я не парнокопытное домашнее животное», — сердито ответила я ей и посмотрела вверх, но не увидела ни разозленного призрака оперы, ни привидения лисы, которая теперь я была в этом точно уверена, появлялась тогда, когда мне угрожала опасность. Только все еще раскачивались цепи, задетые взбесившейся лестницей. «Неужели это то, что принято называть полтергейстом?» — поинтересовался Дарч, разглядывая их вместе со мной. «Да», — кивнула я, — «и он не станет с нами сотрудничать. Он вне себя от бешенства». «Это лишний раз доказывает, что он не виновник инцидента, а свидетель которого подставила пресса». Задумчиво произнес дознаватель и перевел на меня холодный взгляд. «Мне жаль, леди Эвелин, но вам придется с ним пообщаться. Это очень важно». «Как я это сделаю, если он отказывается?» — возмутилась я. «Полтергейсты особенно разозленные и необычайно сильны. Вы только посмотрите на эти вырванные ступени. Между прочим, это могли бы быть наши с вами головы». Дарч пожал плечами. «Не сомневаюсь в ваших словах, однако медиум тут вы, а не я. Ищите выход». «И не подумаю», — воскликнула я и повернулась, чтобы уйти. «С меня хватит. Расмус», — негромко произнес Дарч. Я застыла, потом повернулась. «Что?» «Бреннан Расмус, также известный как Рыжий Брен, был осужден за кражу со взломом 5 лет назад. Отбывал наказание в тюрьме округа, однако совершил побег. Вы же не хотите, чтобы он вернулся туда?» Я растерянно смотрела на дознавателя. Для меня не было открытием преступное прошлое Расмуса. Оставшись один, он выживал как мог, отчаянно обороняя свободу, которую навсегда потерял бы мальчишка и окажись в приюте. Но Брен, мой Брен, в тюрьме? Увидеть его веснушчатое лицо за решеткой? «Про тюрьму он вам не сказал», — констатировал Дарч, разглядывая выражение моего лица. Я молчала, лихорадочно ища выход, и не находила. «Откуда вам это известно?» — наконец выдавила я. «И почему я должна вам верить?» «Потому что я был тем, кто его арестовал», — холодно улыбнулся Дарч. «Желаете, чтобы я поднял протокол допроса и признание, написанное им собственноручно? Вам же знаком его почерк? Кроме того, вы сами видели его реакцию, когда мы встретились в Аральберге. Еще нужны доказательства?» Каждый вопрос казался ударом молота, все глубже загонявшего в мое сердце гвоздь отчаяния. Бриннан был одной из тех немногих опор, на которых базировался мой маленький, тщательно оберегаемый мирок. «Вы арестуете его?» — пересохшими губами спросила я. Дарч пожал плечами. «Если бы я хотел этого, уже сделал бы?» «Нет, он мне не нужен. Мне нужен ваш дар. Именно поэтому я говорю, ищите выход». Я посмотрела вверх. Под куполом парило призрачное пятно. Если бы не Дарч, лежать бы мне сейчас с переломанной шеей рядом со смятыми ступеньками. Дознаватель спас мне жизнь, но Брену я обязана большим. Мне нужно время, чтобы подумать, — сказала я и пошла к выходу из театра. «Леди, у вас есть время до завтра!» — крикнул дознаватель мне в спину. «Идите к черту!» — пробормотала я и ускорила шаг.